Глава девятая. «Я хочу говорить с тобой», — повторила Ита уже спокойнее. Она чувствовала подобравшегося близко темного, но не видела его. Он затерялся в запутанных зеркальных лабиринтах. Вот одно из его отражений лопнуло от его удара, другое. Но на их месте тут же развернулись новые коридоры и тупики смотрящихся в себя зеркал. «Умно!» — пророкотал древний бог. «Нечасто смертным удавалось меня обмануть». Ита прикусила язык, придавив готовую сорваться колкость. Уж кто только не обманывал темного дракона на ее только памяти. И она сама делает это не впервые. Но если ему хочется мнить себя мудрецом, что ж, пусть его до срока. «Чего ты хочешь?» — рыкнул он. — На что надеешься, безумица? Ты же знаешь, у тебя один выход отсюда — смерть! С жалобным стоном посыпались разбитые им темные зеркала, но из осколков тотчас выросли другие, и из каждого на него смотрела северная ведьма во всем своем блеске. Снежно-белые длинные волосы, уложенные в сложную прическу, антрацитовые огромные глаза, алые губы и тонкий шрам на правой щеке. «А вот и нет», — усмехнулась она. «Я предлагаю сделку, милый, во имя той любви, что была когда-то между нами». Вопреки ее ожиданиям, он не стал высокопарно возражать, а прорычал. «Говори, но только быстро. Я не могу долго отвлекаться». «Ага, видно, его таки здорово припекло. Я верно все рассчитала», — злорадно подумала Ита, а вслух произнесла. «Видишь ли, нам с тобой нужно одно и то же — тело. Мне — это, которое ты так вероломно отнял, тебе, а вот тебе нужно более подходящее воплощение». Пусть даже конструкт, но конструкт, достойный твоей мощи, а не то жалкое подобие, в котором ты сейчас являешься своим околитом. «Быстрее!» — вновь раздался звон сыплющегося стекла. «Мое тело ограничивает тебя, милый. Оно слабое, оно смертное. Оно, в конце концов, женское и любит мужские объятия». Из глотки дракона вырвался яростный рык. «Твой быкоголовец, конечно, неплох, но требует постоянной подпитки силой и ограничивает тебя. Мне ли этого не знать? А ведь ты сейчас оторван от своего источника в глубинах Аралора и вынужден экономить. Подумать только. Великий темный и считает каждый гран силы точно двоечник на экзамене воплощения в Рурициуме. Как обидно, правда?» «Быстрее!» От рева темного сотряслись лабиринты темных зеркал. «Сделка!» — выплюнула ведьма, изо всех сил сжимая остаток древка боевой косы. «Сейчас все решится!» «Я помогаю тебе отыскать или создать новое тело. Без моей помощи ты не справишься. Мир слишком изменился, и у тебя слишком много врагов сразу. Я помогу. Но взамен ты выпустишь меня, как только новое тело будет готово. Выпустишь и дашь уйти невозбранно». Она зло усмехнулась. «А до того момента побережешь мое тело. Я, знаешь ли, к нему очень привязана». Несколько мгновений тишины. Зеркала плывут в пространстве, существующем лишь в голове северной ведьмы, и ее бесчисленные копии строго глядят на застывшую среди них темную фигуру получеловека-полубыка, уже даже не дракона. Наконец Ита не выдержала. «Ну как, милый, договор?» «Договор!» Громовой голос обрушился, кажется, со всех сторон. Ита, что есть силы, ударила древком косы об пол. Темные зеркала посыпались сверкающим водопадом, увлекая ее за собой, не давая возможности противнику разглядеть ее настоящую. Но уже в следующее мгновение водопад рассыпался пригоршней тающих искр. Мир перевернулся, в глаза ударил свет, в уши чужой гомон. Ита вновь ощутила себя стоящей на собственных ногах, на твердой земле, в настоящем мире. Как же она скучала по этим ощущениям! Как скучала! Она рассмеялась, понимая, что губы не повинуются ей, и смех раздается лишь внутри ее сознания. Ей хотелось прыгать, кричать, обниматься. У нее получилось. Первый шаг к свободе сделан, первая ступенька к мести пройдена. Однако то, что она сейчас видела вокруг себя, ясно говорило ей, что следующие шаги легкими не будут. Публика Эссениус не стал долго раздумывать. Едва маги орденов, бывшие маги орденов, бывшие коллеги, соратники и соперники, дали понять, что ни Корвус, ни весь Оралор им более не интересны, перед ним ясно встала новая цель. Прежний он достиг. Теперь ему было понятно, что же произошло в Элмириусе 300 лет назад. Понятно, что и ныне ордена погубила собственное равнодушие. Маги интересовались только делами империи, погрязли в мелких интригах, политике, склоках капитула и сената, оставив тайны Севера лежать под спудом на многие десятилетия. Они позволили вырасти северной ведьме, а теперь под угрозой не только существования империи, но и всего мира. И сам он, Публий, разве не занимался всю жизнь мелкими, хоть и важными и опасными поручениями Ордена и Цезаря, помня об Элмириусе лишь как о мечте юности? Не он ли, вместо того, чтобы расследовать старинную катастрофу, и искать способы избежать новой угрозы, объездил весь мир, от гномьих родовых шахт на севере до южного Шепсута, с делами явными и тайными, с текущими надобностями империи, а вот теперь стоит в растерянности, понимая, что и время упущено, и силы растрачены, а катастрофа, вот она, уже перешагнула порог их общего дома». Ордена, может быть, единственные, кто мог предотвратить наступление сегодняшнего проклятого дня, попросту проигнорировали угрозу с севера. «Вторая битва богов началась», — подумал Публий и содрогнулся. Впрочем, что толку в пустых сожалениях? Публий повернулся ко второму высшему ворону, Астурцию. «Ливий, я непременно вернусь в Корвус. Сейчас каждый маг на счету, я понимаю, а жизнь империи превыше всего. Но, думаю, всем нам полезно будет знать, чем заняты наши противники, а моя бывшая рабыня сейчас в их стане. Не спрашивай, как так получилось. Я и сам до конца еще не понял. Но она — наш ключ к будущей победе, один из ключей». Я отправляюсь за ними, и мои глаза и уши будут вашими глазами и ушами. Астурций резко кивнул. Снял с пальца простое серебряное кольцо, на котором был выбит силуэт летящего ворона. Я понял. Это связь между воронами, сила хранителя. Мы будем ждать вестей. И будь осторожен, Марон. Публий поклонился. Сейчас, пожалуй, Астурцию следовало уже оказывать те же почести, что и магистру, ведь старик Танни прошел через трансформу, а потом и вовсе исчез, то ли ушел за небо, то ли погиб в битве. Да сохранятся ли ордена вообще? Магов-то осталось раз-два и обчелся. Как бы то ни было, это уже забота будущего, а оно еще не пришло. Публий отвернулся, и под изумленными взглядами воронов решительно направился к бывшим своим соратникам, к тем, кто отрекся от империи и орденов во имя собственной силы. Что поделать, раз портальные чары работают пока только у них? Публий поймал за локоть второго резца Эмилия Кара, того самого, кто поучал его после трансформы и звал за собой. После битвы толстяк выглядел осунувшимся и побледневшим. Глаза покраснели и беспокойно бегали, словно у пьяницы, ищущего хоть медный грош на кувшин самого дешевого вина. «Достойный Кар, я видел, как ты сражался. Это поистине неописуемо. Кто бы мог подумать, что в человеческих силах такое сотворить? Хотел спросить тебя, можешь ли...» «Послушай, Марон», — перебил его резец полушепотом, — «нет ли у тебя хоть какого амулета с полным заклятием? А лучше накопителя. Кристаллы Двейна у нас еще сохранились, но они не годятся. Точнее, плохо годятся». «Для чего?» — наивно спросил Публий. «Ах, тебе не понять. Это чувство, оно как голод, только хуже. Грызет тебя изнутри червем. Да каким червем, великие бездны, оно словно хищный зверь. И думать ни о чем не можешь. Только о том, как раздобыть немного чистой, но плотной силы. Да ее вокруг моря». «Говорю же, тебе не понять!» — рассердился Кар. «Сам посуди. Жидкой опарой ты не наешься, а вот хлебом — вполне». Публий понял, что разговаривать с бывшим резцом без амулета бессмысленно. Увы, у него самого после всех приключений ничего не осталось. А единственной магической вещью было только что врученное Астурцием кольцо для связи с воронами. Он с досадой вздохнул. «Что ж, не в первый раз выбираться из подобных передряг. Придется связываться со своими каким-нибудь иным способом, куда бы ни закинула его воля хранителей. К твоему счастью, любезный Кар, амулет у меня есть». И он продемонстрировал резцу кольцо, не снимая его, однако, с пальца. «О!» — просиял тот. «Это подходит! Отдай-ка его мне, Марон, мне оно очень нужно!» «Засущий пустяк!» — ухмыльнулся ворон. «Открой для меня портал по следу северной ведьмы. Я знаю, для тебя это не составит никакого труда». «А если ты...» «Клянусь вороном-хранителем, я отдам амулет тебе, прежде чем уйду», — серьезно пообещал Публий. «Ну?» Эмилий Кар недовольно пошевелил пальцами. Однако выбор из всех зол сделал быстро. В воздухе вспыхнула голубовато-золотая арка портала, и, насколько мог судить Публий, это и впрямь были вторичные чары, вытянутые из следов первых. «Благодарю, любезный Кар!» — крикнул он, бросая толстяку кольцо. И шагнул в неизвестность. Его на миг обожгло бурлящей силой, и тут же в лицо дохнул совсем другой воздух. Горячий, сухой, пыльный. Яркий солнечный свет ударил в глаза. Публий на миг зажмурился. Портал с громким хлопком закрылся за спиной, и теперь перед магом простиралась желтая каменистая пустыня. Прямо из-под ног уходил обрыв. Кончалась гряда из охристого песчаника, словно обрезанная ножом, а под ней разноцветной кляксой расползся оазис. Синие пятна озер, гнущиеся под ветром пальмы, россыпь охристо-черных, крытых пальмовыми листьями хижин. Публий Каэссениус стоял на земле южного Шепсута. Случайно ли Эмилий Кар отправил Публия не след вслед за ушедшим воинством северной ведьмы, а в некотором отдалении или нарочно, чтобы затруднить его путь, неизвестно. Но в любом случае он оказал ворону услугу. Публий успел оглядеться и понять, куда его забросило и что вокруг происходит. Так далеко на юг судьба его еще не заносила. Маг бывал в Шепсуте не раз и не два и знал язык этой земли. Бывал он в Приморских Эмиратах, многолюдных, грязных и тесных, входивших в империю лишь формально. Бывал в гордой Саджурне, столице полной тонких башенок минаретов и бело-голубых куполов, смотрящейся в гладкое зеркало озерных вод, окруженной полустепями, распаханными под пшеничные поля. Бывал в таинственном Нексумаре, в школе говорящих с духами, и едва не добрался оттуда до некрополя императоров Великой Восходной пустыни. Помешала песчаная буря, длившаяся 7 дней кряду. Провожатые Публия в один голос твердили, что это духи пустыни не желают пускать в сердце святыни иноземца. Так или иначе, но он видел и великую реку Сет, кормившую и весь Шепсут, и Варварийские королевства. Видел и восходную пустыню с бродячими вихрями-демонионами. Видел поясной хребет, естественную границу Эмиратов. Его заснеженные вершины с висячими поселениями горгулей. Но той картины, что открылась ему сейчас, не видел ни разу. Хоть и читал о ней в свидетельствах немногочисленных бывавших здесь путешественников. Темно-желтая пустыня, если приглядеться, была вся утыкана остовами мертвых деревьев, светлыми, похожими на причудливые костяные выросты. Древесина их отполирована ветром и солнцем и пропитана магией так, что во всем мире высоко ценится как основа для амулетов. Некогда здесь стоял лес, а к горизонту поверхность заметно поднималась, и там из широкого и низкого жерла, полускрытого дымкой расстояния, в небо устремлялся огромный столб сизого дыма. Сердце пламени, легендарный вулкан, земля полная силы, такая же точно, как окрестности рога огненного зверя на севере. Публий прищурился. «Ай да ведьма! Значит, не вышло в одном месте, выйдет в другом. А что, кстати, выйдет?» Северную ведьму и ее воинство он тоже хорошо видел со своей скалы. Земли эти оставались пустынны и почти не заселены, как и их северное отражение. Виной тому был не только климат, но и избыток силы, которой невозможно было пользоваться. Правило высоких широт точно так же работало и в широтах низких, а где нет волжбы, помогающей строить дома, выращивать урожаи, защищать от болезней людей и скот, там нет и жизни. Ведьма, однако, сумела отыскать один из редких оазисов. Сейчас все население его от мала до велика лежало перед нею ниц, точнее, перед быкоголовым аватаром, а сам аватар громовым голосом вещал: «Я, великий темный бог, пришел властвовать и повелевать. Все силы, что в мире, покорятся мне, все царства падут предо мной, ибо я единственный властитель их по праву. Счастливы вы, люди оазиса Хатур, ибо вы первые узрели мощь мою, и да во имя этого будет воздвигнут всем оазисе мой великий храм, и да поклонитесь вы мне и будете служить верно». Аватар плавно повел ручищей, и Публий с содроганием увидел то, на что вначале не обратил внимания. На северной границе оазиса, на желтой каменистой почве, было обозначено большущее квадратное углубление. По периметру его копошились какие-то странные фигурки. Храм. Великий темный бог. А как же северная ведьма? Вон она, хрупкая девичья фигурка у ног темного исполина. Что же все это значит? Нет, как видно, одним наблюдением со стороны не ограничится. Придется, как ворон делал неоднократно, лезть в самое пекло. А вон и Шаарта, застыла возле великого темного, словно в карауле, в руках обнаженные клинки, вся словно отлита из червонного золота, явно одна из особо приближенных. Публий Каесениус, не торопясь, скинул теплый плащ и куртку, связал их в тугой узел, закинул на плечо. Солнце палило нещадно, еще немного и жажда скрутит его, а с собой ни питья, ни иных припасов. Путь ему отсюда один, вниз, в оазис. Придется вспоминать навыки имперского мага для особых поручений. Охраны, как таковой, вокруг оазиса не было, но стоило Публию приблизиться, как возле него, словно из-под земли, вырос дух не дух, божок не божок, уродец с козьими ногами и получеловеческим лицом, ростом с ребенка. Однако он сжимал в руке внушительной величины кривой нож, и лезвие его прямо-таки исходило чистой силой. «Пощади!» — возопил Публий, падая на колени и склоняясь перед божком. «Я пришел служить великому темному! Проводи меня к нему!» Человек-полукозлик с шумом втянул воздух сквозь плоские ноздри, наморщил верхнюю губу и проблеял. «Пшел, смертный! Впереди меня!» Публий покорно побрел, стараясь осматриваться вокруг как можно незаметнее. Оазис был велик. Одно из немногих человеческих поселений в великой закатной пустыне. Не одна сотня людей, должно быть, живет здесь. И живет весьма обособленно. Костяной лес, как писали путешественники, простирается на многие мили с севера на юг и с запада на восток. Проход через него опасен. Демонионы, ифриты, гули и прочие бездны ведают, какие духи обитают в нем, поддерживаемые тяжкой и плотной силой, веками копящейся здесь. А этот народ, чем он занимается? Выращивает финики и пшеницу, разводит коз, живет своей тихой жизнью, как и северные орки, и ему дела нет ни до великой силы, ни до великого вулкана поблизости. Интересно, обладают ли эти люди такой же, как у северных орков, устойчивостью к магическим воздействиям? Весьма возможно. Поселение, однако, казалось пустым. Даже стариков и малых детей Публий не видел, пробираясь между хижин. Лишь копались в пыли тощие куры, да блеяла где-то коза. Край мира, дикие места. Что же, однако, намерена делать здесь северная ведьма? Воздвигнуть новую твердыню? Люди все еще оставались на краю оазиса. Они по-прежнему стояли на коленях или лежали ниц перед громадной черной фигурой, воздвигшейся над ними. Худые, смуглые и черноволосые. Мужчины в набедренных повязках, женщины в широких туниках из некрашенной материи. На шеях ожерелья из мелких ракушек и желтых, похожих на янтарь, камушков. Все они казались напуганными и подавленными, настолько, что не смели и глаз поднять на подошедшего Публия. «А ведь должны быть не робкого десятка, коль живут в костяном лесу, у самого сердца пламени. Неужто ведьма их околдовала? Или как она там представилась? Великий темный бог?» Пылающие багряным светом глаза быкоголового исполина уставились на мага, и он ощутил давление каких-то неизвестных чар. Его будто опутали мелкие, но прочные веревки. Ноги подогнулись, и Публий, подобно народу оазиса, рухнул на колени. «Кто ты, смертный?» — проревела огневеющая пасть. «Кто подослал тебя вредить мне, червь?» Публий обнаружил, что говорить он может, и даже может слегка шевелиться. «Не гневайся, о великий темный!» — выкрикнул он, падая ниц и глотая пыль. «Я недостойный раб, узревший твое величие. Я пришел сам, по следу твоему, ибо не мог более жить, не видя блеска лица твоего». Расчет оказался верен. Путы заклятия, державшие Публия, слегка ослабели. Чем более исполнен гордыни человек ли, дух ли, тем более падок он на лесть. «Ты говоришь правду. Ты пришел по моему следу», — согласился Исполин. Судя по всему, он или сразу заметил портал, или сейчас нашел его следы. «Для чего?» Маг поднял голову и, не дрогнув, выдержал взгляд багровых очей. «Чтобы служить тебе, о великий, ибо ты есть будущее нашего мира!» «И чем, смертный, ты можешь послужить мне?» «О, многим!» — заверил Публий. «Неужто великий будет тратить время на то, чтобы считать меры пшеницы или надзирать за рабами, искать припасы для войска или разбирать людские тяжбы? Твое дело повелевать, наше дело служить тебе!» «Разумные речи!» — проревел Исполин. Публий отважился приподняться. Фигурка северной ведьмы, сидевшей на большом камне у ног быкоголового, казалась совсем незаметной. Она держалась очень прямо, положив ладони на колени и глядя перед собой, неподвижная, словно и не принадлежащая к этому миру. Однако она была здесь, и Публий дал бы руку на отсечение, что это крайне важно. Шаарта стояла подле нее, такая же неподвижная. Золотое изваяние, скрестившее перед собою две золотые сабли. На Публия Маррона она не смотрела. «Назови свое имя», — потребовал Исполин. «Публий Кайсениус Марон из Корвуса, бывший маг Империи». Не было смысла лгать. «Маррон, я вижу ревность твою и усердие!» Великий Темный качнулся вперед, словно желая склониться к людям. «Отныне ты первый из моих рабов и начальник над народом моим, поклоняющимся мне. Слушайте же мое повеление, собирайте войско, мы идем в поход. Мы понесем свет имени моего всем народам Арралора. Благословен оазис Хатур, ибо здесь воздвигнется величайший храм во имя мое, и алтарь его, и жертвенник!» «Как же хорошо было раньше без вас, богов!» — мрачно подумал Публий. «Мир наш был ввержен в забвение и невластие!» — гремело над головой. «Но я, великий бог, восстану на неправый порядок и сломлю его! Я верну прежнее небо и землю! Да воцарится в Арралоре прежний бог, великий темный! Да будет вся вечность его!» «Да будет!» Как один выдохнули жители оазиса. Похоже, магия темного глубоко проникла в их головы. Мужчины схватились за ножи, воинственно крича и размахивая ими. Женщины поднимали к небу своих детей, словно прося благословения. А может быть, не совсем и магия. Много ли было богов, спускавшихся с небес в этот всеми забытый уголок и называвших его крестьян избранным народом своим? К концу этого дня у Публия Кайсениуса голова основательно шла кругом. Он познакомился с избранным народом, людьми простыми и невежественными, управлявшимися советом старейшин, однако усердными пахарями и умелыми бойцами, и впрямь малочувствительными к магии. Они показывали Публию копья с особым образом выкованными наконечниками, которыми умели поражать ифритов и гулей. Те порой забредали в оазис в поисках запоздавшего прохожего или заигравшегося ребенка. И Публий поразился, какую эти лезвия проявляли инертность к разлитой вокруг силе. Металл казался тусклым и темным, хотя на самом деле просто рассеивал большую часть касавшейся его магии. Этими же копьями местные пользовались в путешествиях через костяной лес. Публий начерно пересчитал народ. Всех – мужчин, женщин, детей – разделил селение на примерно равные районы Номы, поставив во главе каждого одного из старейшин. Велел завтра перебрать все имеющиеся в оазисе продукты и припасы. Словом, занимался тем, чем в Корвусе занимался бы правитель какой-нибудь отдаленной провинции. Для житья ему выделили небольшую, но добротно выстроенную каменную хижину, а в качестве прислуги трех миловидных девиц – того возраста, в каком в империи обычно еще и замуж не выдают. Публий от них решительно отказался и потребовал женщину в летах, имеющую внуков, многоопытную в ведении хозяйства, ибо еще не хватало ему забот с девицами и их родней, несомненно жаждущей приблизиться к первому над народом Великого Темного. Запрошенная прислуга, пожилая Тахиатор, худая и молчаливая, приготовила ему постель и котелок ячменной каши, принесла козьего сыра и фиников, нагрела воды для скудного омовения, зажгла лампу, плавающей в плошке с жиром фитиль, и с поклоном удалилась. Публий со вздохом повалился на постель, глухо зашуршавшую под ним сухими листьями. «Бездные духи! Во что он вляпался?» Для чего северной ведьме или великому темному богу этот оазис, эти несчастные крестьяне? Как теперь подобраться к Шаарте, о чем с ней говорить? И как вообще выбираться отсюда, с этой проклятой земли? В маленькое окошко под потолком смотрели южные звезды и тонкий серп меньшой луны, перечеркнутый извивающейся золотой лентой магического сияния. Публий уже почти привык к этому свету. Надо было бы встать и поесть, но силы оставили его. Маг соскальзывал в сон, где видения перемешивались с явью, где он бродил по улицам Арморики, пытаясь отыскать пропавшую орку, и тут же оказывался на заснеженной окраине Элмириуса. Видел его живым, полным людей и коней, с топящимися печами и спешащими кто куда чародеями. Но ни один из имперских магов не услышал его, кричавшего о скорой катастрофе. Близкий шорох вывел его из забытья. Публий подскочил, завертел головой. «Шаарта! Храбрая!» Ответом ему был женский смешок. Потом масляная лампа вспыхнула неестественно белым огнем и осветила ночную гостью. Нет, это была не орка и не одна из отвергнутых им девиц-служанок. На краю постели мага, закинув ножку на ножку, сидела молодая женщина удивительной красоты. Смуглая, остролицая, черноокая, с копной мелких черных кудрей, усыпанных то вспыхивающими, то гаснущими лиловыми искрами. Темное ее платье плотно охватывало стан, а декольте открывало взору такие глубины, что Публий сглотнул и отвел глаза. Нет, сегодня его мужская выдержка решительно подверглась серьезному испытанию. «Прости, что пришла незваной», — кокетливо улыбнулась гостья. «Но это так интересно. Имперский маг, да не из последних, в этой глуши». «Господин, бросившийся в изгнание за своей рабыней. Если бы я любила душещипательные истории, вроде тех, что сочинители выдумывают для провинциальных матрон, я бы прослезилась». «Кто ты?» — спросил Публий, набрасывая плащ. «Чего ты хочешь?» «Можешь назвать меня Молния». Гостья передернула плечами, отчего декольте только выиграла и придвинулась ближе. «Я пришла поговорить. и согреться. Здесь так холодно по ночам и скучно». «У двери куртка, можешь завернуться в нее», — сухо сказал маг. «Больше согреть ничем не могу». «Правда?» — усмехнулась пришелица, придвигаясь уже совсем вплотную. «Нет, она была красивая. Очень красивая и привлекательна, и трепетно теплая. Но было в ней нечто такое, от чего хотелось бежать от нее без оглядки, а не валяться на теплой постели». «Правда». Публий поднялся, пересел на чурбак у низкого стола. «И если ты внятно не объяснишь, зачем еще пришла, я выставлю тебя за дверь. У меня завтра трудный день». «Смотри, как бы тебе не пожалеть о своем отказе». Молния скривила губки. «Впрочем, что с тебя взять? Вы, смертные, всего лишь пыль». «Тогда слушай. У меня к тебе предложение, смертный». «Да ну!» — не удержался маг. «Ты ведь пришел за своей рабыней, мы это знаем точно. Так уж получилось, что нам она тоже нужна. Только нам и тебе от нее нужно разное». «И что же?» Публий старался отвечать небрежно, но сердце у него самым неприличным образом подпрыгнуло и заколотилось в горле. Он ведь чувствовал, что эта красавица вовсе не так проста, а теперь явственно ощутил скрытую в ней силу, такую силу, какой не обладал ни один его знакомый смертный чародей, за исключением разве что Шаарты. Но можно ли ее теперь считать смертной? «Ты хочешь вернуть свою орку, а не то, чем она стала», — произнесла молния уверенно. «Мы же хотим забрать у нее то, что сделало ее такой, как сейчас. То, что она обрела в море силы внутри вашего мира». «Откуда она знает?» — поразился Публий. Однако голос этой молнии казался ему смутно знакомым, как будто он слышал его совсем недавно, только не помнил где. «Помоги нам, а мы поможем тебе», — прошептала молния, наклоняясь к нему. От нее пахло жасмином и ночной свежестью, и у мага закружилась голова. Он с трудом отвел глаза от близких приоткрытых губ. «Нет, всевеликие бездны, надо было все-таки выбрать какую-нибудь здешнюю девицу и даже жениться. Здесь же, в конце концов, нет имперского закона. Но возлечь... с этой? С этим?» Он был почему-то уверен, что сидящее перед ним существо вполне способно сожрать его, как только получит желаемое. «Что я должен сделать?» — хрипло проговорил он. «О, всего лишь привести ее туда, куда мы укажем», — засмеялась молния. «Видишь ли, разделить твою орку и ее силу не так просто. Понадобится сложный обряд. Зато потом ты получишь ее в целости и сохранности, такую, как была». Красавица соскользнула с постели и встала за спиной у мага. Теплые ладони легли ему на плечи. Нежно погладили, надавили, расслабляя закаменевшие за день мышцы. Тихий шепот защекотал ухо. «Кстати... тебе не говорили, что связь человека и орки противоестественна? То ли дело мы, люди, или те, кто ими хотя бы выглядит?» Публий закрыл глаза. Это было невыносимо. «Уходи! Прошу тебя, уходи!» Короткий смешок, и она исчезла. Остался только запах грозы и жасмина. «Великие духи, куда я влез? Кто это была такая? Зачем им Шаарта? Но я ведь не дал слова, не согласился. И она, конечно же, вернется. Заставит меня не уговорами, так силой. Я должен быть готов». Следующие 3 дня прошли в такой круговерти забот, что Публий себя не помнил. Требовалось срочно снарядить войско, хотя какое-то войско, по меркам империи, так, небольшой отряд. Решить, кого оставить дома, а кого отправить в поход. Поделить припасы, назначить командующих, раздать зачарованные копья, ибо начало пути пролегало через костяной лес, а конец Про конец никто не говорил. Отыскивать Шарту попросту не было времени, да и она сама безотлучно находилась возле своей госпожи. Ночная гостья тоже больше не тревожила Публия. Башки и духи, приведенные с севера, все трудились на восточной границе селения, где на глазах изумленных людей воздвигалась гигантская пирамида из охренного песчаника. Каким образом ведьма сумела подчинить их себе, осталось загадкой. Однако сила в окрестностях оазиса Хатур прямо-таки кипела. Прислужники ведьмы вырезали каменные блоки в близких скальных массивах, на одном из которых совсем недавно стоял Публий. Потом эти блоки по воздуху вереницей тянулись к месту строительства. Там сами собой укладывались, покрывались резьбой, в них помещались амулеты, какие-то магические фигуры, внутри устраивались не то алтари, не то ловушки. Впрочем, смертных близко не подпускали, и Публий Марон мог только гадать. Каждый вечер на закате ведьма в сопровождении быкоголового исполина поднималась на вершину будущей пирамиды, а дальше творилось нечто вовсе невиданное. Великий темный обращался в черный вихрь высотою до небес. Сила приходила в великое движение. Небо наливалось багряным огнем, да так, что бледнело даже вьющееся в зените магическое сияние. Тучи сгущались над селением, бешено выл ветер, поднимавший столбы желтой пыли и гнущий чуть ли не до земли пальмы. Сердце пламени ярилось, сизый дым обращался в черный, расползался по горизонту, из жерла толчками, словно кровь из раны, извергался огонь. Как только всходила первая луна, волжба прекращалась, а частично построенная пирамида аж светилась от заполняющей ее силы. Большего, увы, Публий понять не мог. Известные ему заклятия не работали, частью из-за низких широт, частью из-за последствий магических возмущений. Он, конечно, попробовал хоть лампу чарами засветить, однако только расплескал вокруг раскаленное масло и едва не поджег хижину, а сама лампа и вовсе обратилась куском оплавленного камня. Но и это было еще не все. На другой же день после прибытия Публия в оазис потянулись призрачные жители костяного леса. Первыми их заметили работавшие на поле крестьяне. Они прибежали в селение, крича от ужаса. Однако прятаться никто и не подумал. Мужчины и женщины схватились за копья, высыпали на окраину. Публий побежал за ними. А к окраине уже подступил с десяток странных существ. В некоторых маг опознал редкую разновидность ифритов, остальные же ему и вовсе были незнакомы. Посинелые мертвяки, видом скорее звери, чем люди. Призрачные и очень высокие девы в длинных белых одеяниях, с опущенными на лицо волосами. Скрюченные человекоподобные чудища с множеством щупалец вместо глаз. Поселяне тыкали в их сторону копьями, чудища топтались на месте, однако не уходили, словно их кто-то позвал. Будто из-под земли явился давешний получеловек-полукозлик. «Разойдитесь, люди оазиса Хатур!» — заблеял он. «Костяной лес пришел поклониться великому темному!» Крестьяне, ворча, опустили копья, и точно, чудища, в другое время весьма охочие до живой крови, прошли мимо них в сторону пирамиды, никого не тронув. «Не бойтесь!» — насмешливо протянул Божок. «Они идут не к вам!» За три дня мимо Публия проковылял не один десяток подобных тварей, но все они так и оставались где-то возле пирамиды. Наконец она была готова. Волжба в тот вечер длилась и длилась, и закончилась только в полной темноте с восходом старшей луны. Народ в оазисе не ложился спать, высыпал на улочки, невзирая на сильный ветер и поднятую в воздух пыль. По южному горизонту, там, где было сердце пламени, растеклось алое сияние, пробивающееся сквозь полосы черных туч. Оттуда то и дело доносились громовые раскаты, а земля под ногами вздрагивала. Все это так явственно напоминало Публию север и рог огненного зверя, что ему сделалось не по себе. Если все здесь закончится так же, как и там, стеной огня... Но здесь не было прошедших трансформу орденских чародеев, и катастрофы не случилось. Темный исполин и ведьма, совершив свой странный обряд, спустились в оазис и остановились перед примолкшей толпой. «Великая работа завершена!» — прорычал Быкоголовый. Очи его пылали в ночи, словно разгоревшиеся уголья. «Завтра утром мы выступаем в поход!» В ярком утреннем свете пирамида казалась внезапно воздвигшейся горой. Она нависала над хижинами Хатура, точно грозя их задавить. Публию чудилось, что еще вчера вечером она была куда ниже. Как им это удалось? Возвести такое сооружение за 3 дня, без применения мощных заклятий и магических фигур размером с поле, не глядя на созвездия, на положение лун и потоков. Поистине на это нужна божественная сила. Память о ней сохранили древние предания, но Аралор после первой битвы богов ее не знал. Пирамида подавляла. 4 грани, состоящие из множества каменных резных ступеней, с ползающими по ним крошечными фигурками башков и духов. 4 прямоугольные арки входа, заполненные непроглядной тьмой. Что это? Гигантский амулет, передатчик, преобразователь силы, все сразу. Для чего ведьме это сооружение? И зачем ей объявленная война? Кого могут победить эти крестьяне? Люди, без сомнения, не робкого десятка, но совсем не умеющие воевать. Публий стоял во главе одного из 4 хатурских отрядов. Мужчины в лучших своих одеждах, снаряженные в поход, с кинжалами и зачарованными копьями, с охотничьими луками, из которых вполне возможно стрелять и в бою, с 50 человек за его спиной, а всего собрали меньше 200 ополченцев, от подростков до стариков». За ними навьюченные припасами мулы, повозки с наставленными на них клетками с курами, наваленными мешками с дробленой пшеницей и ячменем. Кого можно воевать эдаким войском? Такой же оазис, деревеньку на берегу реки Сет, а дальше? Но планами похода, если они и были, с Публием никто не делился. Ему велено было лишь вести людей вперед, а командовать станут особо приближенные из числа башков. Все это ворону чрезвычайно не нравилось. Скорее всего, ведьма останется в Хатуре, а значит, останется и Шаарта. К тому же он лишится возможности наблюдать за вражескими набольшими. Это деревенское ополчение, оно выглядело словно собранное для отвода глаз». Словно задуманная ведьмой война должна отвлечь кого-то от нее самой, от тех дел, что будут твориться у подножия этой пирамиды. Но Публий был уже слишком связан своей новой службой и ослушаться приказа не мог. Ему придется вести людей через костяной лес, однако при первой же возможности он постарается вернуться в оазис. Нет, не так. Он обязательно вернется. Не успели отряды построиться, как перед ними, словно из воздуха, соткался сам Великий Темный в сопровождении по-прежнему прямой и молчаливой северной ведьмы. Возле нее застыла золотая фигурка орки, руки на эфесах сабель. «Мой возлюбленный народ!» От голоса исполина содрогнулась земля, а в пальмах вновь зашумел проснувшийся ветер. «Сегодня мы выступаем в великий поход! Мы изменим наш мир! Мы вернем в него справедливость и силу! Мы вернем истинного Бога, Бога милостивого и щедрого, Бога гневного на всякую неправду, Бога отнятого у этого мира. И в знак особой милости моей сама великая пирамида проведет вас к полю сражения. Вам не придется идти через костяной лес, одолевать пустыни, болота и степи. Вы отправитесь прямо на великую битву, полные сил и с моим благословением. Да будет отныне в Аралоре власть моя и справедливость моя!» «Да будет! Да будет!» — потрясая оружием, вскричали воины. Жены и дети их, столпившиеся позади отрядов, вторили им криками и визгом. «Да будет на вас и на вашей земле мое благоволение!» «Да будет! Да будет! Да будет с нами!» «Победа над нечестивцами и врагами великого Бога!» «Да будет!» «Странно», — подумал Публий, начиная обливаться потом под взбирающимся все выше солнцем. «Пирамида не похожа на портал. Впрочем, кто знает, что там внутри?» Но это хоть как-то объясняет всю нелепость похода с двумя сотнями крестьян под видом воинов. Самое разумное на месте ведьмы — отправить нас куда-нибудь в дебри Каамен, где относительно легко завоевать новые земли, настроить храмов в глубине джунглей и постепенно копить силу и войска. В Шепсуте с этим сложнее, а в Каамен нет сильной власти. Лишь разбросанные по джунглям племена. Но как же мне потом вернуться? И где будет моя орка? Отряды качнулись, и под ликующие крики двинулись вперед, к пирамиде. И тут Публия кто-то твердо взял за локоть. Он повернулся. Рядом стояла Шаарта, золотая рабыня северной ведьмы. «Господин, не уходи!» Золотые губы едва шевельнулись. Глаза, подернутые сияющей пленкой, смотрели куда-то поверх его головы. «Тебе следует собрать всех оставшихся в оазисе людей. Великий Темный скоро покинет это место». «Но мне велено вести войско», — возразил маг. «Куда они пойдут без меня? Великая битва...» «Останься, господин», — повторила Шаарта. «Послушай меня». «Собери всех женщин и детей в общем доме в селении, и пусть они никуда не выходят, пока я не отыщу тебя снова». Публий рассудил, что не стоит от добра искать добра. Коль вышние силы услышали его и послали шанс остаться в Хатуре вместе с оркой, не следует упорствовать даже на показ. Что означает просьба Шаарты, покажет время». А зла бывшая раба ему точно не желает. Он остановился. Отряд его шагал мимо, выкрикивая время от времени «Да будет!». Никто не обращал настоящего мага внимания. Голова колонны уже скрылась в одном из входов в пирамиду. В прочие входы потянулись другие отряды. Шаарта, словно убедившись, что он действительно никуда не пошел, развернулась и тоже зашагала к пирамиде, только не под арку, а к узкой лестнице, пробитой в одной из стен. По этой лестнице уже взбиралась тонкая девичья фигурка в сопровождении гигантского темного чудовища с бычьей головой. «Бездны и пламени! Да ведь я таки ослушался приказания великого темного. Что же мне ему сказать, коль увидит? Однако мысли его прервал слабый толчок силы, словно рядом подтолкнули ключ у какого-то мощного заклятия. Толчки тотчас повторились, уже сильнее, и исходили они от пирамиды. Во тьме под арками уже исчезали последние из ополченцев, а сила, скрытая в пирамиде, пришла в медленное движение. Подталкивали ее те самые слабые толчки, частые, сливающиеся в постоянную вибрацию. «Порази меня, небесный пламень!» — пробормотал маг и едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Конечно, бросившись, сломя голову за оркой в неизвестность, он поступил необдуманно, но крайняя наивность, в которую он впал, попав сюда, и вовсе непростительна. Ведь все предельно ясно. Нет в пирамиде порталов, и никогда не было. Маги орденов, путешествуя по миру, находили храмы древних богов, давным-давно заброшенные, в джунглях и пустынях. И единственное, что хорошо сохранялось в них, — грубые каменные жертвенники со следами крови. Отчего же он решил, что это сооружение не такой вот храм? Если этот великий темный и впрямь древний бог, как он сам утверждает, то вряд ли ему известен какой-то иной способ собрать много чистой и горячей силы, кроме магии крови. Кроме магии крови. Значит, те крестьяне, что только что стояли у него за спиной, только что приветствовали своего бога, потрясая копьями и жаждая завоевать для него власть, те, кто верили в его справедливость, сейчас гибнут, как бараны под взмахами жертвенных ножей. Великий темный предал их, и предательство хуже, трудно себе вообразить, и ведьма их предала, и сам Публий, пусть невольно, но тоже предал». Расширившимися от ужаса глазами маг глядел на великую пирамиду, входные арки которой залила прежняя тьма. И никто не возвращался оттуда, ни вестовые, ни отосланные с каким-то поручением обратно в оазис, как это бывает в любой армии на марше. Никто. Все они были уже мертвы или умирали, а их сила стала силой пирамиды и самой ведьмы. Хотя нет, конечно же, не ведьмы. Ведьма тут — выеденная дочисто гусеница, из шкурки которой выглядывают хищные челюсти древнего бога. А за спиной Публия уже готовились идти следом за отрядами погонщики мулов и ослов. Весь собранный обоз, еще возбужденно перекрикивались женщины и дети. Толчки силы, заставлявшие пирамиду едва заметно вздрагивать, разгоняющие накопленную в ней магию, сделались реже. От подножия ее неестественно длинными прыжками к толпе женщин направился знакомый Публию полукозлик. Похоже, на нем лежала обязанность доносить до людей повеление великого темного. «Что вы встали?» — возмущенно заблеял он еще издалека. «Торопитесь! Женщины вперед! За ними обоз! Владыка велел идти всем!» У Публия Марона в ушах вновь прозвучал тихий голос Шаарты. «Собери женщин и детей в общем доме, и пусть они никуда не выходят!» Он шагнул вперед, поклонился козлику. «Передай владыке, мы все сделаем!» И повернулся к враз умолкнувшим женщинам. «Господин!» Его служанка, старая Тахиа Тор, сжала руки у груди. Кто из ее семьи ушел в пирамиду? Муж, сыновья, зятья, а может и внуки? «Великий бог и нас призывает вслед за нашими мужчинами, но наши дома и припасы не собраны». «Призывает!» — кивнул Марон, лихорадочно соображая, что ей ответить. «Но не сразу. Ведь он, великий, понимает, что нам, недостойным, на сборы необходимо время. Я сейчас все разузнаю точно, но вам расходиться нельзя. Не бегать же мне потом за каждой, объясняя, что и как делать. Вот что, любезные мои, идите-ка вы в общий дом, дождите меня там. Сейчас владыка начнет большую волшбу, не место смертным возле нее. И вы...» Он махнул подросткам-погонщикам, державшим под устцы навьюченных и запряженных в телеге мулов. «Идите тоже. Вам же сказано, что вы после них. И мулов отведите в тень под навесы. Ну, я два раза повторять должен!» Толпа ворча потянулась прочь. Общим домом называлось длинное строение в сердце оазиса, недалеко от самого большого озера. Там обычно собирались, чтобы принять решения, важные для всего селения. Там играли богатые свадьбы. Там собирались во время больших бурь или нашествия тварей костяного леса. И теперь ему придется их защитить. Просто потому, что больше некому. Нет сомнения, что ведьма с этим своим темным и их намерена пустить под жертвенные ножи, лишь бы получить побольше силы. Сейчас бы отыскать Шаарту и побыстрее. Пусть хотя бы объяснит, что происходит. Публий, что было духу, припустил к пирамиде. Быкоголовый силуэт уже маячил на самой вершине. Темный воздел руки к небу, словно призывая солнце сойти со своих путей и спуститься на землю. Где же орка? Может быть, еще не успела взобраться наверх? Пирамида содрогнулась, и дрожь эта прокатилась от нее по земле, заставив обозных мулов заметаться. Их отчаянное мычание и крики погонщиков настигли Публия у самой пирамиды. Сила, сокрытая в ней, пришла в неторопливое движение, и тут же всколыхнулась вся лежащая кругом дикая магия, неподъемная и густая, забурлила, как болото отброшенного камня. Небо, словно в ответ на призыв темного, набухло прозрачным пузырем, мучительно выгнулось, солнце помутнело. Публий Марон остановился, не в силах отвести глаз от этого ужасного зрелища. На несколько ударов сердца все застыло, только кричали позади испуганные мулы и люди. А потом пузырь прорвался, обернувшись гигантским небесным вихрем, вскипающим по краям серой пеной облаков. Острие его устремилось вниз, в самую вершину Великой пирамиды. А из пузыря, словно из мешка, явились огромные призрачные фигуры. Распластал крылья дракон с острым гребнем. Тут же на его месте возник ворон. Девушка в старинном одеянии, одной рукою держащая весы. Воин со щитом скутумом, сова, летящая на охоту, пчела с острым жалом. Мастеровой в фартуке, сжимающий в руках резец и долото. Все великие хранители были здесь, все вернулись из небытия. «Бездны и пламени!» — пробормотал Публий Каесениус. «Трижды проклятые бездны и пламени!» Хранители показались и исчезли. В яве остался один лишь полупрозрачный дракон. Он сделал круг по краю воронки, словно пытаясь разогнать небесную бурю еще больше, и вдруг стремительно спикировал вниз, на пирамиду. Камни застонали от веса призрачного тела. Со ступеней, составляющих грани, посыпалась каменная крошка, земля снова задрожала. Теперь на плоской вершине пирамиды стояли уже две огромные фигуры, лицом к лицу. Черный полубык-получеловек и словно изо льда изваянный дракон. А еще где-то там была Шаарта.